понимая, что обзор сверху может решить большую часть проблем, я тихонько, стараясь не быть замеченной, забралась с помощью магии на крышу одного из домов, тут же найдя взглядом главное здание в городе, замок султана. Если искать, то начинать стоит определенно с него. Ладно, какова вероятность, что меня попытаются сразу убить, если я внезапно телепортируюсь перед Рыном Каином? Процентов так 99,9 в периоде. Да и зачем провоцировать людей? Я же пришла с миром. Но бродить пешком по Балбадду тоже не хочу, поэтому решила переместиться поближе к дворцовым воротам, и уже оттуда дотопать пешком. Да-да, именно для того, чтобы меня заметила стража, доложила своему господину и проводила к нему под конвоем. Нет, я серьезно. Это и был план. Это самый мирный вариант, пришедший мне в голову. Все останутся довольны. Меня проводят, куда надо, и я не буду слишком внезапной. Главное, не провоцировать конфликт на пустом месте. Я настроена максимально дипломатично и готова применить все свое красноречие, да и настроение хорошее, поэтому сегодняшний разговор, я считаю, должен пройти как по маслу. К тому же я специально, спасибо, Джинни, за неоценимую помощь в стремительном обучении, приоделась так, чтобы моя персона сразу бросилась в глаза как нечто неместное, но при этом постаралась выглядеть насколько это возможно величественно, чтобы меня приняли за кого-нибудь высокопоставленного или богатого, а не бросили с порога в темницу. Не то, чтобы я не выберусь, но к чему все эти сложности, если одежда может разом решить многие проблемы? Юнан и Аладдин, видевшие меня перед выходом, не оценили мой образ, назвав его мрачным и пугающим, что больше располагает не к мирным переговорам, а к началу плетения дворцовых интриг. Я же была не согласна, черный цвет не всегда означает что-то плохое. К тому же Хакурю сказал, что выгляжу я приемлемо, не лучший комплимент в моей жизни, но учитывая, что мы с ним особо-то и не друзья, приму данную фразу как положительную оценку своего внешнего вида. Тем более он лучше всех разбирается в моде империко, а весь сыр-бор произошел из-за того, что я отдала предпочтение черному платью в стиле Восточной империи, традиционно состоящим из 500 слоев, закрывающим абсолютно все, кроме головы, с широким поясом, золотой окантовкой всех краев, длинными рукавами, которыми если помахать как крыльями, то можно и взлететь ненароком, и очень мило закрывающими руки ровно до кончиков пальцев. Не буду лукавить, фасон очень нравится, к тому же мне идет. Ну, будучи не совсем уж дурой, с самого начала понимала, что в Балбадде, где на улице раза в два жарче, чем на острове Королей или в Синдории, я сдохну в такой одежде, поэтому наложила на лицо легкие чары, чтобы не обгореть на солнце, и на одежду с обувью, чтобы не помереть от жары. Была шальная мысль покрасоваться в туфлях на шпильке, но в этом средневековье могут элементарно не понять прелесть такой обуви на женских ножках, скорее сочтут дикостью какой-то, да и под длинным платьем их все равно не будет видно. Поэтому остановилась на простых туфлях-лодочках на плоской подошве с такими же золотыми узорами, как на платье. Немного вандализма в сокровищнице дворца, капелька магии, и у меня на голове красуется аккуратная миленькая прическа с небольшой золотой шпилькой в форме веточки какого-то дерева, из меня плохой ботаник, на затылке. Ну вот, красота. Из украшений добавила только свои серьги-артефакты, кольцо, в котором хранятся металлические сосуды, и еще одно кольцо, но уже на другой руке, в которой поместила свой посох. И лишь полюбовавшись на себя в зеркале, я в полной мере осознала, на какую же хуйню потратила столько времени и фантазии. Ужасно обидно стало от осознания, но снимать и распускать все это дело было уже жалко. План сработал как надо. Даже до дворцовых ворот дойти не успела, как один из солдат побежал докладывать, а хер знает кто это, но выглядит внушающе. Затем буквально пара минут ожидания и меня проводили за ворота во внутренний двор, где, пройдя ближе ко входу во дворец, меня уже ожидали конвоиры следующего уровня. Я не слишком хорошо знакома с семьей Хакурю, хотелось бы и вовсе не знаться, но какие-то слухи до меня все же долетали. Людская молва, и все такое. Поэтому предположу, что стоящая у входа во дворец девушка с истинно черными длинными волосами, это Рен Хакуэй. Внешне она, адская смесь Хакурю и Гёкуэн. Неудивительно, все-таки они ближайшие родственники. А молодого человека рядом с ней с розовыми волосами я бы в жизни не угадала, если бы не огромный черный тесак за спиной. Наслышана и об этом. Рядом с первой принцессой Империка стоял в своих сомнительных коротеньких шортиках Ренкаха, имеющий славу не совсем психически стабильного человека. К нему вопросов по поводу родства нет, он точно член семьи Рен. Странно, что не сын Арбы Гёкуин. О, кстати, Хакурю тут недавно такую историю рассказал, блевануть и умереть можно. Она произошла во время похорон императора Рена Катоку, отца Кайна и прочих красноволосых Ренов. Когда Каэн подошел отдать дань уважения почившему отцу, как того требовали традиции, Гёкуин, бывшая императорской вдовой в квадрате, начала в открытую приставать к Каэну с теми самыми намеками, прямо возле трупа своего второго мужа, на глазах у всех детей, являясь самому Каэну тетей и мачехой в одном флаконе. Он ей дал отворот-поворот, но это же, вся ситуация, жесть просто. Арба моя маленькая шальная императрица. Нус, как говорится, инцест, дело семейное, а не мое. Это было маленькое отступление, но вернемся к реальности. Как вам хватило наглости прийти сюда? Громко и грозно бросил мне Ренкаха, когда я остановилась перед ступеньками, ведущими к дворцовым дверям, возле которых и стояли наследники. Я же молчала в ответ, пристально глядя в глаза принцу. Тупо не знаю, что ему ответить, поэтому буду делать вид, что бросаю на него горделивые взгляды. Ну что значит, как вам хватило наглости? Мне наглости и не на такое хватит, да и угрызений совести за содеянное я не чувствую. Понимаю, что поступило плохо, но не по своей же воле, ко мне какие претензии? Зачем вы здесь? Взяла слово Ренхакуэй, видимо поняв, что ответа от меня Каха не получит. Вас послала императрица? А, так она думает, что меня заслала к ним Арба Гёкуин. Нет, спокойно ответила я, не позволяя лицу потерять бесстрастное выражение. Зря что ли наряжалась и шла сюда, изображая гордую фифочку? Нет уж, я заставлю свой образ отработать сегодня по максимуму, и больше никогда так наряжаться не буду. Тупая была идея. Тогда зачем вы пришли? Задала очередной вопрос Хакуэй, приподнимая свой веер с белыми перьями. Думает, не пойму, что это ее сосуд с джинном. Да я печать на ее веере заметила еще до того, как лицо разглядела. Такой ненавязчивый намек, что при необходимости она использует металлический сосуд против меня. Боже, как страшно. Я ведь не могу взять и не ввязаться в драку. Уйти? Не еет, мы назад не сдаем. Сарказм, если что. Я пришла поговорить с Рыном Каином, терпеливо пояснила причину своего визита. Поговорить? Растерялся Каха, после чего тут же резко нахмурился, зло процедив. Да кто вас подпустит к брату после того, как вы посмели, Каха? Раздался грозный мужской голос за спинами принца и принцессы, заставив обоих вздрогнуть и обернуться, тут же склонившись в поклоне. Буду честна, сама чуть не вздрогнула от этого голоса, изо всех сил впилась ногтями в ладони, чтобы удержать себя в руках, а выражение на лице продолжало оставаться каменным. Хорошо, за широкими длинными рукавами платья не было видно доказательств моей впечатлительности. И вот, навстречу мне вышел он. Следом за ним шел Ренком и, не сказать, что оба были рады мне, скорее даже предпочли бы не видеть меня, судя по хмурым физиономиями, но и убить вроде не горели желанием. Ренкаэн смотрел на меня пристально, безмолвно, изучающе, но без злости, хотя я думала, что злость – это его обычное состояние. И даже так этот мужчина все равно давил психологически своим взглядом и существованием в целом. Он как бетонная стена, ты через нее хрен пробьешься, но разбиться об нее всегда можешь. Если бы его нужно было описать двумя словами, я бы сказала военный человек, не пользователь боевых артефактов, не главнокомандующий армией, не наследник трона, а именно военный человек, солдат с армейской выправкой. Когда он начал неспешно спускаться ко мне по лестнице уверенным шагом, я не сводила с него взгляд, стараясь подгадать момент, когда пора будет вытаскивать посох и защищаться. Но Каэн лишь подошел ко мне, остановившись напротив на расстоянии одного шага, продолжая внимательно вглядываться в мое лицо, особенно в глаза. Я, наверное, глупость скажу, но у меня мышцы шеи начало немного сводить. Но стоило только прервать зрительный контакт и слегка опустить подбородок, как вокруг него тут же сомкнулись сильные пальцы, грубо дернув мою голову вверх, возобновляя игру в гляделки. Можно было и словами, насколько это возможно со сжатыми на подбородке мужскими пальцами, побулькала я, произнося все это с утиными губами. Ну из-за пальцев Каэна, сжавшихся на лице, получились утиные губы. Не в прямом смысле утиные, а... И зачем я сама себе это объясняю? Каэн в ответ приблизился к моему лицу, начав рассматривать еще пристальнее, чем до этого, словно нашел что-то новое, а потом как-то недобро усмехнулся, вызвав у меня табун мурашек. «В скольких войнах?» Хакурю говорил, он участвовал. «Ах да», Хакурю не говорил. «Мы с ним не проводим вместе томные вечера. Даже ту историю с Кайном и Гёкуин он рассказывал мальчишкам, а не мне лично, я просто тогда присутствовала в той же комнате. А надо было бы поспрашивать». «Очнулась, значит», удовлетворенно бросил Каен, убрав от меня руки и отодвинувшись на шаг. «Пришла вернуть сосуды?» «Что?» «Хаем, даже не знаю, как ответить». «Простите, я, кажется, на вашу губу наступила, закатайте ее обратно, будет слишком грубо, он же принц в конце концов, а может сначала познакомимся?» Хотела, чтобы это звучало как безобидный флирт, но прозвучало как: «Дяденька, пожалуйста, не трогайте меня, иначе я маме все расскажу». «Ты должна 4 металлических сосуда», — ровным голосом произнес Каен, да так уверенно, словно действительно верил, что я ему что-то должна. Ну что же, беседа не задалась, но ничего, как уже говорилось, используем все свое обаяние и красноречие. Давайте сначала поговорим. Я к вам пришла не просто так, а мне сейчас не до тебя и твоих капризов. Верни сосуды и исчезни с глаз моих. Позже ответишь на все мои вопросы, я отдам приказ, чтобы тебе выделили комнату на время пребывания в Балбадде. Тебе дадут знать, когда состоится аудиенция. Чудом удержала на месте челюсть, которая хотела провалиться на глубину ядра планеты. У них с Хакурю это семейное, что ли? Я про зверские аппетиты. Это только мои скромные ощущения, но почему-то непоколебимая вера в успешную дипломатию сейчас дала трещину, как и мое прекрасное настроение. Да я как бы не планировала здесь задерживаться, максимально вежливо произнесла я, даже нацепив на лицо добродушную улыбку. Слушайте, я не настроена сегодня на ссоры и конфликты, а наоборот пришла с миром. Меня не заботит твое настроение, не моргнув и глазом, бросил Каен, сохраняя абсолютно бесстрастное выражение на своем лице. Как и меня не заботит то, что вы остались без сосудов. Не отразила, а отрикошетила ему в голову. Каюсь, не сдержалась, но, никаких но, вертела я этого выпендрежника на всем известном органе. Может, все-таки попробуем сначала поговорить? Это была последняя попытка мирно разрешить назревающий конфликт. Клянусь, это была действительно последняя попытка. Мой брат и король, — раздался голос Камея, вмешавшегося в нашу милейшую беседу. Возможно, нам стоит прежде выслушать эту женщину. Не думаю, что она пришла сюда поговорить по душам, скорее ее привело какое-то дело. Я прав, на что мои губы вновь тронула улыбка, а в душе воскресла надежда, что день может закончиться на мирной ноте, как и планировалось. Так и есть, — радостно кивнула я второму принцу, не скрывая искренней улыбки. Приятно знать, что хоть кто-то слышит, что я говорю. Попридержите язык, — строго отрезал Камы. Вам тут не рады в любом случае, не усугубляйте ситуацию, портя к себе отношения. Я словно услышала тихий звон от разрыва очередной струнки своего ангельского терпения. Хватит мне грубить, скоты, я же не заявилась к вам, выломав дверь с ноги и впечатав каждому по молнии в наглую рожу, а могла и, самое главное, хотела. Но нет, я пересилила свои неприличные желания, так почему эти рыжие бесстыжие не могут в ответ пересилить свой ублюдский характер и просто спокойно поговорить со мной? Тем более, прямым текстом сказала, что: «Хей, ребята, я с миром, давайте поговорим». И пришла по делу, которое касается всех, а не просто ради задушевных поболтушек, потому что с этими козлами я дружеские посиделки не стала бы устраивать даже за деньги. Ух, как же они бесят. Не усугублять, энда, — усмехнулась я, сжав под длинными рукавами руки в кулаки, которые тряслись от желания отправить Камея в нокаут. Вот именно таким образом, своей собственной рукой, без магии, вмазать по роже так, чтобы сознание потерял. Я не говорю, что у меня это обязательно получится с одного удара, но помечтать ведь можно. Ладно, вдох-выдох, спокойно. Хорошо, давайте перейдем к делу. Так переходите, — резко бросил в ответ Камы. Говорите, не тратьте наше время впустую. Треньк, минус еще одна струнка терпения. Мне кажется, еще немного, и я уже не смогу сдержаться, покрою всех трехэтажным матом, а потом придется кому-нибудь более дипломатичному вроде Юнана или Аладдина прийти сюда и договариваться с семьей Рен. Если я их, конечно, не убью по ходу дела. Брат, этой ведьме нет веры, — вмешался Каха, обращаясь к Каену. Она была заодно с императрицей. Все, что она сейчас скажет нам, может оказаться ловушкой. «Я знаю», — раздался низкий голос Каина, который продолжал смотреть на меня, «но императрица над ней власти более не имеет, а сама она слишком простодушна, чтобы изловчиться на ловушку», — закончил он, при этом продолжая смотреть исключительно на меня, словно я глухая иностранка, которая не понимает его слов. «Я не король Синдори, которого тебе удалось обвести вокруг пальца своим милым личиком. Со мной проделать этот трюк у тебя шансов нет. Поэтому открывай рот и начинай уже говорить, зачем пришла сюда. И не дай бог, если дело твое окажется бесполезной ерундой». Треньк, минус еще одна. В каком смысле это была последняя струнка терпения? Ну вот и все. Я практически физически ощущаю, как кровь закипает в жилах, настолько они меня взбесили. Слышу громкий стук собственного сердца в ушах и чувствую, как дыхание неслышно учащается от еле сдерживаемого гнева. У меня пальцы подрагивают от желания вцепиться в глотку хоть кому-нибудь из них и душить, пока не захрипят. «Да дайте же пройти!» «Почему все столпились?» Раздался за спиной знакомый мальчишеский голос. И этот голос подействовал на меня как успокаивающая настойка. Прикрыв глаза и глубоко вдохнув, я почувствовала, что меня потихоньку отпускает злость. Даже губы растянулись в легкой улыбке. «Алибаба», развернувшись, радостно произнесла я, видя золотистую макушку и смешной хохолок парня, который пробивался к нам через ряды солдат. «Иди», — выпалил он, протолкнувшись наконец к нам, после чего сразу же уставился на меня удивленным взглядом. «Ты, это ты, или...» Но я не слушала, что он там еще лепетал, плюнув на весь маскарад и образ, потому что настрой был сбит напрочь стараниями членов семьи Рен. Я подобрала руками юбки платья, чтобы не упасть, и бодрым шагом направилась к парнишке, сразу же заключая его в объятия. Он всегда был солнышком, а после минуты общения с Кайном вообще показался сверхновой звездой. И теперь я понимаю, что сравнивать Кайна с бетонной стеной было глупо. Он черная, мать его, дыра. И лишь сомкнув руки на шее Алибабы, я смогла спокойно выдохнуть, почувствовав, что уже от такого незамысловатого действия стало намного легче. Реально как глоток свежего воздуха. Казалось бы, как всего один нормальный адекватный человек может так обрадовать? Пообщайтесь пару минут с представителями семьи Рен и поймете. Получается, они смогли тебя спасти? Раздался тихий голос юноши, который слышала только я. Тоже в ответ коротко обняв меня в жесте приветствия, он улыбнулся, после чего мы оба отстранились. «Да, спасли мое филе из чужих ненадежных лап», — хохотнула я, все еще опьяненная эндорфинами от встречи с кем-то нормальным и хорошим. «Как ты?» — спросила Алибаба, после чего внимательно оглядел меня с ног до головы. «Ты выглядишь так, ох, то есть ты выглядишь очень эмда в общем, как-то так», — мурлыкал он себе под нос, почесывая затылок. «Самый волшебный комплимент, который я когда-либо слышала. Я не понимаю, их всех что ли казнят, если они просто скажут мне: „Вау, ты такая красивая сегодня“. Я согласна даже на красивое сегодня, а не всегда, но, ох, боже, сквозь что я требую? А что ты тут делаешь?» Округлил глаза юный Салуджа, закончив анализ ситуации. «Я не могу. Почему Алибаба кажется мне таким милым? Ну как щеночек, честное слово. Весь такой светлый, наивный, радостный, того глядишь сейчас подставит пузико, чтобы почесали. Прелесть, а не ребенок. И пускай уже достаточно взрослый, но я с него умиляюсь так же, как Саладдина, хотя Алибаба ровесник Хакурю, с которого я не умиляюсь уже давно, потому что, скажем так, ангелочек Хакурю теперь у нас мальчиш-плохиш, развязывающий гражданские войны, и милым это мне не кажется», — сказала королева войны, иронично. «Честно говоря, я прекрасно осознаю, что у меня есть кое-какие странности и особенности в характере, но по-настоящему плохой я себя не считаю, ну подлый или тому подобное. Однако сейчас я ощущаю такой массивный наплыв сущности, что не могу удержаться и не побесить Кайна в ответ. „Держи, Алибаба, это тебе“, — улыбнулась я, вытаскивая из кольца сосуд Амона и отдавая его растерявшемуся от внезапной щедрости парнишке, после чего с радостной улыбкой повернулась к Кайну и остальным, которые великодушно не мешали нашему воссоединению. „Господь всемогущий, ну и рожа, укамая, что странно“. Каэн стоял с видом, что ему вообще фиолетово на все на свете, а потом внезапно начал медленно подходить к нам с Алибабой, пока не остановился в шаге от нашей парочки. „Сосуды“, — абсолютно пофигистичным голосом бросил первый принц, нагло протянув мне руку, мол, клади прямо сюда и проваливай. Первым желанием было отбить пятую Нюкаину, но неимоверными усилиями своей воли не хватило. Я отбила пятую Нюкаину. Могу понять ошеломление окружающих. Я сама от себя в таком восхищенном ошеломлении, что было бы здесь зеркало, поцеловала бы свое отражение. Наглое, невоспитанное, пустоголовое, медленно, четко и с расстановкой перечислял мои достоинства КН. Ты слишком много на себя берешь, женщина. Удача любит смелых, мужчина. Новый раунд игры в гляделки. Удивительно, но как только появился Алибаба, действительно стало намного легче. Ко мне вернулось понимание, что можно не только жертвовать своими нервами, но и закусывать чужими в процессе разговора. Не знаю, с чем была связана моя повышенная чувствительность к словам других до этого, но я рада, что это прошло. Наверное, хотелось понравиться, потому и сдерживалась, обижалась и злилась на грубые слова, а сейчас поняла, что кому эти рыны вообще сдались со своим мнением. Мне, дура, честное слово, какая разница, какие у меня будут с ними отношения, мне ни с кем из них под венец не идти, зато они идут всем скопом по всем известному адресу. Наступившую тишину разбил громкий хмык Рынокаина. Вот и открылось твое истинное лицо, госпожа, я пришла мирно поговорить. Давайте будем объективны, вы все первыми начали мне грубить, еще и обзываете по-всякому, хотя я ни разу не позволила себе озвучить то, что о вас думаю, а там столько всего, у вас уши отсохнут. То есть сейчас я говорю с всего лишь обиженной женщиной, насмешливо бросил в ответ КН. Жалкое зрелище, это состояние кожи лица у вашего брата, уж простите за прямоту, а я, несправедливо оскорбленный в лучших чувствах очень хороший человек. Твое самомнение смехотворно, не сдавал позиции Рен КН, все так же глядя на меня своим взглядом Цербера, при этом сохраняя ледяное спокойствие и железное самообладание. Ты, никто, наименьшая из всех проблем, что сейчас существует в мире. Так хочется стать центром всеобщего внимания, правда такова, что ты никому не нужна, и дела, которые привели тебя сюда, никого не интересуют. Не пытайся убедить нас в своей необходимости. Сильный волшебник, и не на таких управу находили. У меня нет ни одной причины приветствовать тебя как желанного гостя, это ты нуждаешься в моей аудиенции, иначе бы не стояла на пороге дворца, дожидаясь разрешения войти. А отрубить тебе голову можно хотя бы за то, что ты позволяешь себе фамильярничать с членами императорской семьи, но раз этого все еще не произошло, то будь благодарна и знай свое место. Ты всего лишь избалованная капризная женщина, которой по иронии судьбы в руки попала огромная сила. Я спокойно и молча выслушивала всю эту безбожно унизительную тираду, мысленно задаваясь вопросом, насколько уместен будет мой ответ, сгенерированный сейчас моим мозгом, совершенно неуместен, но я его все равно скажу, потому что мне кажется, будет смешно. А что, члены императорской семьи надо обхаживать церемониально, механика же это везде одинаковая, ну возможно смешно будет мне одной. Ладно, я могу допустить мысль, что шутить про члены при настоящих принцах и принцессах, не самая светлая идея, только допустить мысль, никто не говорит, что это обязательно правда. Фу, какие все зануды, что с ними ловить? Покопавшись в складках левого рукава, где был внутренний кармашек, я достала небольшой свиток и протянула его Каину. Аладдин по-прежнему хочет рассказать всем историю Эль-Матарана, быстренько изложила я суть своего визита, словно до этого ничего не было. Через 3 дня, включая сегодняшний, в полдень, захотите прийти, этот свиток в назначенный день и назначенный час перенесет с помощью магии всех, кто будет к нему прикасаться. Алибаба и Марджана должны быть обязательно, без них свиток просто не сработает. После чего повернулась к покрасневшему Алибабе, видимо, уловил суть похабной шутки, и уже намного мягче произнесла: «Аладдин ждет тебя с Марджаной, он очень соскучился. Я тоже буду рада видеть вас двоих. Мы придем», уверенно произнес Алибаба, кивнув собственным же словам. Удивительно, что Каэн, не колеблясь ни секунды, протянул руку и прикоснулся к свитку, собираясь его взять, молча принимая все условия. «Ты по-прежнему должна 4 металлических сосуда», — в сотый раз сказал он это, после чего забрал свиток из моих рук. «Да-да-да, конечно», — отмахнулась я от мужчины, и уже собиралась было уйти, как тут произошло неожиданное. «Никогда бы не подумал, что тебя настолько интересуют члены императорской семьи». Я в полнейшем ахуе уставилась на Каина, на мгновение действительно поверив в слуховые галлюцинации. Не мог же он в самом деле только что шуткануть про... Меня накрыл истерический смех до того, как я смогла выдавить из себя что-то дельное. Если не можешь подняться до уровня врага, то опусти его на свой, могу, умею, практикую. Это как с ядовитой гадюкой, сквозь смех простонала я. Очень интересно, но столкнуться лицом к лицу не хочется. Лицом к лицу и не получится. Механика не та. Господь, спаси. Я сейчас помру со смеху от осознания, что перекидываюсь с рыном Кайном шутками про члены. Бедный Алибаба определенно не знал, куда деть себя от смущения, слушая весь этот идиотизм. «Как тебе оказывается легко поднять настроение?» — хмыкнул Каэн. По голосу было слышно, что ничего хорошего он не имел в виду, скорее в его голове было что-то вроде «какая же она тупая, боже, помоги нам!» «Нет-нет, умоляю себя, молчи, только не шути в ответ про подниматься, понимая, что я на грани того, чтобы окончательно сорваться в бездну убогих похабных шуток, мало у кого вызывающих такой же смех, как у меня». Пришлось спешно телепортироваться в свои покои на острове. Встав напротив зеркала, вглядываясь в свое отражение, прокручивала в голове слова Рына Каэна. Он тип, как и ожидалось, неприятный, еще наговорил мне всякого гадкого, но то, чем все закончилось. И я в этом царском платье, ржущая над одним из самых убогих видов юмора. Когнитивный диссонанс, не еет, не мое это все-таки. Магией в пару движений срезала полностью рукава у платья, которые шуршащей массой упали к моим ногам, отрезала подол до середины голени, вырезала горловину до нужной мне глубины, к которой я привыкла, избавившись наконец-то от ощущения удавки на шее, сняла с волос украшения и распустила их, после чего магией заплела их в любимую слабую косу, которая сама по себе в жизни не распустится. Пора действовать дальше, поэтому не мешкая ни секунды я направилась к своей магической карте, где там у нас дворец Времана. По всем расчетам отряд фаналисов уже давно должен был вернуться домой с сорванного собрания. «Как вы здесь оказались?» – бросил мой Алексий, наставив на меня меч, с которым тренировался, тогда как остальные фаналисы из его отряда готовились к атаке. В этот раз я не разменивалась на мелочи. Узнала, что он в императорском дворце Времана, на месте провела небольшую разведывательную деятельность, с помощью которой выяснила, что он в тренировочных залах со своим отрядом, и переместилась прямиком туда, миновав охрану, и направилась к искомому объекту с таким невозмутимым видом, словно я каждый день здесь гуляю. «Очевидно, что с помощью магии», — ответила я, продолжая идти к мой Алексию. «Не шагу дальше», — преградил мне путь огромный фаналист с рыжей бородой, шрамом возле левого уголка рта и общим видом агрессивного дикаря. Ну как шрамом, у него кусок плоти явственно отсутствовал. Шутки про неудачно вот так. «Нет, стоп, не надо, это совсем уже низко. Брат, только отдай приказ, и мы размозжим этой девке голову». Взвилась какая-то баба с видом, будто вот-вот пена изо рта пойдет. Остановившись, я оглядела фаналисов, которые смотрели на меня, как на дичь, которую вот-вот загрызут зубами. Я как-то говорила, что мне по душе эти рыжие альфачи. Забудьте. Правду про них говорят, они на животных похожи. Только Марджана и Масрур душечки. Хорошо, что не общаются с этими из зверинца. Опыт общения с Рыном Кайном свеж в памяти как горячий хлебушек прямиком из печи, поэтому я, не став расшаркиваться о своих мирных намерениях, сразу перешла к делу. Аладдин по-прежнему хочет рассказать всем историю Аль-Матарана, слово в слово как Кайну изложила причину своего появления, не расщедрившись даже на то, чтобы по-другому сформулировать предложение. Через 3 дня, включая сегодняшний, в полдень, захотите прийти, этот свиток в назначенный день и назначенный час перенесет с помощью магии всех, кто будет к нему прикасаться. Вы, господин Му, обязательный гость, без которого свиток не сработает. После чего вытянула перед собой заранее подготовленный свиток в ожидании, когда его возьмут. Мне без разницы кто именно, сам Му Алексий или кто-то из фаналисов. Моя задача лишь передать послание. Изучив меня настороженным взглядом, генерал Фаналис, или кто он там, не спешил бежать за артефактом в моих руках. «Аладдин, говорите», — повторил Му, — «то есть вы больше не с императрицей Ренгёкуин?» «Нет, мою за. КХМ, КХМ, меня вытащили из той передряги. Откуда нам знать, что это не ловушка?» «Да твою мать, откуда мне знать, как ты это проверишь?» «Вот вам мое честное и благородное слово». Едва сдерживая смех от абсурдности собственных слов, произнесла я. «Ну задолбали уже со своим ловушка, ловушка, правда, ваше честное и благородное слово не стоит ничего», хмуро бросил в ответ Фаналис. «Ну так естественно», в сердцах воскликнула я, «это же слова, они бесплатные». Юмор мой опять никто не оценил, хотя шутка зачетная была. «Короче, господин из рыжих, не хотите, не приходите, мне, вообще наплевать, это Аладдин и Тит по какой-то причине жаждут видеть именно вас». После чего положила свиток на пол прямо у своих ног. «Потом кому надо, заберет. Не буду же я стоять с протянутой рукой. Что с Титом?» Нахмурился мой Алексий. «И это все, что он выцепил из сказанного мной. Ничего, пожалуй, я плечами. Ест, спит, занимается глупостями с другими мальчишками. Он изъявил желание присутствовать на собрании, по этой причине и не захотел, чтобы я вернула его в империю сейчас. Хотя, буду честна, мне хотелось его сплавить обратно под вашу ответственность. Но он использовал беспроигрышную тактику, из-за чего я была вынуждена уступить. Победил в магической дуэли, надавил на жалость. Лжешь, тварь!» — разозлился бородатый громадный Фаналис. «Он не мог такого сказать. Мальчишка верен империям, он бы вернулся сразу, как появилась возможность. Вы наверняка держите его в заперти», — вторила ему, «насколько я понимаю, сестра му Алексия. Кошмар, конечно, ей бы поучиться сдержанности у своего брата, или просто сменить фамилию на Рен. Хах, вообще-то нет, Тит полвечера хныкал, что после недавнего похищения его теперь не скоро выпустят куда-то за пределы дворца, поэтому если я отдам его, то на собрании он точно не попадет и не скоро сможет вновь увидеться с Аладдином. Снова лжешь, вы точно брат и сестра», непонимающе протянула я, обращаясь к му Алексию. «Не удивлюсь, если она... подкидыш, что ты вякнула?» Заорала сестра му Алексия, чье имя я даже не знаю. «Она всерьез собирается меня сейчас атаковать. Боже ж ты мой, ну как тут не подлить масла в огонь? Перестаньте кричать, ваши слюни, орошающие пространство вокруг, не воодушевляют. Ах ты, сука!» По-настоящему по-звериному зарычала красноволосая девушка Фаналис, слегка пригнувшись, собираясь броситься в атаку как хищник одним мощным прыжком. «Мюрон!» — осадил ее му Алексий, который уже опустил меч, но продолжал смотреть на довольную меня в упор. «Вам тоже следует попридержать язык, я не позволю оскорблять свою сестру, кем бы вы ни были. А да, мне уже что-то такое говорили сегодня. Ну пожалуйста, еще чуть-чуть, можно?» — законючила я в ответ с самыми честными и невинными на свете глазами, сложив ладони в молитвенном жесте. «По лицу Фаналиса вижу, что не прокатило. Надо взять пару уроков у Тита Алексия по искусству давить на жалость, чтобы тебе все сходило с рук. Ладно, хватит обмена любезностями. На самом деле мне нужны вы, господин му Алексий. У меня к вам дело личного характера». Брови му в удивлении приподнялись, хотя сказать, что он был польщен услышанным, нельзя. Скорее скептически отнесся к моим словам. «Почему, непонятно. Вот как, не сочтите за оскорбление, но вы не в моем вкусе», — усмехнулся му Алексий под радостное улюлюканье своего зверинца. «Не сочтите за оскорбление, но я не страдаю аморальной тягой к животным. Что за день такой? Сплошные рикошеты в голову оппоненту. Мне почему-то не улюлюкали, хотя ответка была алмазной, наверное, приняли на свой счет и оскорбились до глубины души. Но если вас смущает формулировка, то могу перефразировать. У меня к вам маленькая сделка. С чего вы взяли, что я на нее соглашусь? Вот как я должна ответить на его вопрос? Ну не знаю, ведь речи о вашем согласии еще даже не шло, потому что условия сделки не были озвучены, так что ли? Я даже не договорила еще. Вы подскажете мне кое-что, а я взамен верну вам сосуд Барбатоса, озвучила условия, проигнорировав вопрос му Алексия, его взгляд, настрой и вообще все, что только можно было игнорировать сейчас. Сосуд Барбатоса принадлежит мне, я не обязан торговаться за него, с железной уверенностью в своих словах, сказал Фаналис. Он находится у меня, а вы мне не родственник, не друг и не возлюбленный, я не обязана отдавать вам сосуд просто так, качнула я головой, не собираясь уступать в этом споре. Слова мелкого вора, а не великой волшебницы времен короля Соломона, с легким пренебрежением бросил в ответ му. «Хорошая попытка, но не пройдет», — улыбнулась я. «Ну так что, что именно вы хотите знать?» — спросил Фаналис. «Я не обещаю дать ответ. Вы сами должны понимать, что информацию, важную для империи, я не раскрою даже под пытками. Вот мы сейчас и узнаем, насколько эта информация важна», — улыбнулась я, доставая из своего пояса сложенный портрет женщины, которая интересовала Ксантоса, и подходя к Му-Алексию ближе, по пути разворачивая бумагу. Остановившись в двух шагах от Фаналиса, я вытянула перед собой раскрытый портрет. «Кто это?» Глаза Фаналиса в удивлении расширились, когда он бросил взгляд на портрет. «Это принцесса Цицилия, первый ребенок его величества императора и старшая сестра принца Нервы. Я удивлен, что вы сами не знаете о ней. Принцесса Империи Рем, неожиданно, и она жива сейчас», задала вопрос, ответ на который меня просили узнать. «Разумеется, жива», нахмурившись, ответил Му. «К чему такой вопрос?» «Не знаю», честно ответила я, чем вызвала у Фаналиса непонимание. «Да я сама, если честно, не совсем понимаю ситуацию, но выдавать Ксантоса, что это его интерес, а не мой, не собиралась. Мало ли, а она им, даже не знаю, как правильно сформулировать вопрос, чем-то знаменита, ну кроме статуса. Что, я не с целью оскорбить, просто не знаю, как правильно задать вопрос. Принцесса Цицилия знаменита своей службой Богу, она, связующее звено между дворцом и храмом», не пожадничал на информацию Му. «Правда?» – искренне удивилась я. «Довольно неожиданно для принцессы. Я думала, у них всегда два пути. Либо сесть на трон, если законы позволяют, либо заключить политический брак». «Так и есть», – не стал отрицать мужчина. «И подобный брак ожидал принцессу в юности, но из-за произошедшего инцидента ее жизнь изменилась». «Инцидент?» – тут же заинтересовалась я. «Вы хотите заставить меня прочитать вам лекцию по истории империи?» Слегка разворчался Фаналис. «Это давно известная история, хотите послушать, вам ее могут рассказать на каждом углу. У меня же и без вас дел хватает. Я даже тяжелый вздох и картинное закатывание глаз не смогла сдержать. В чем ваша проблема? У вас определенный лимит слов в день, который я сейчас исчерпала. Именно так, вы хотели получить информацию, я вам ее дал, не всю». Обвинительным тоном воскликнула я. «Остановились на самом интересном, а мне теперь мучиться. Вам полезно», – безжалостно бросил Фаналис. «А вам полезно развивать речевой аппарат, а то такими темпами человеческую речь забудете». «Что был за инцидент?» Тараном пошла я на опешившего мужчину. «Наглости вам не занимать», – удивленно выдохнул он, после чего усмехнулся. «Неужели настолько интересно?» «Нет, я развлекаюсь, вытаскивая из вас слова клещами». «Конечно, интересно. В таком случае», довольный собой Му-Алексий протянул мне раскрытую ладонь, «отдавайте сосуд, и я расскажу то, что вас так интересует. У меня назрел один любопытный вопрос. А Му-Алексий и РНКН случаем не братья? По цвету волос и гонору, не просто родня, а близнецы. Гарантий? Никаких. Не самое выгодное предложение, что мне приходилось слышать», с громадной долей скепсиса протянула я. «За все приходится платить, а за знания... тем более», — улыбнулся Фаналис, и что-то мне от его улыбочки живот свело. Неприятное ощущение, чую какой-то подвох, а хитрые переглядывания других Фаналисов только подстегивали меня подозревать их командира еще больше. В чем, сама пока не знаю. «Мы обсудили все платежи еще в начале. Вы требуете больше, чем запросили в начале», — не сдавал позиции Фаналис, продолжая улыбаться странной улыбочкой. «Она тут не к месту. Вот, что в ней странного, вам нужно еще что-то или как? Давайте ближе к делу, не люблю хождения вокруг да около. А что вы можете дать помимо моего же металлического сосуда?» Нагло, чисто по-мальчишески усмехнулся Му-Алексий. «Ну могу по лицу дать от души, за бесплатно, много-много раз, но это удовольствие на любителя. Открою вам секрет, женщина может дать не только это удовольствие, а вы, как я слышал на том острове, на многое способны. Настоящий кладезь всевозможных талантов. Ао, ну вот мы и опустились до этих шуточек. А Му еще стоит такой довольный, смеется глазами и улыбается, пока его собратья хохочут в голос, выражая поддержку тупыми выкриками типа «это наш командир», или «я бы эту ведьму тоже», и тому подобное. Ну просто стая гамадрилов, танцующих вокруг своего вожака. По запаху, по крайней мере, точно. Я все понимаю, у них была тренировка, длительная и изматывающая, они все вспотели, да-да-да, конечно. «Послушайте», устало выдохнула я, улыбаясь происходящему абсурду, «у меня тоже в запасе много шуточек на тему того, куда можно пристроить ваш длинный язык, но давайте не будем опускаться на самое дно, потому что я и так была слишком близко к нему в Балбадде». Улюлюканья Фаналисов тут же стихли. «А вы за словом в карман не лезете», притворно восхитился все еще веселящийся Му. Хотя обилие грязных намеков от вас вызывает ряд вопросов, но все же, от меня обилие грязных намеков. В голос воскликнула я, ошалев от такой возмутительной наглости, после чего резко осадила себя. Ну да, люблю я это, ничего не могу с собой поделать. Спрашивается, чего тогда возмущаюсь? Хотелось репутацию нормального человека хоть где-нибудь, но, видно, не судьба. Что же, раз этот корабль идет на дно, то я вместе с ним. Вы первые начали. Не я завел разговор про мой язык. Да-да, вы всего лишь задались вопросом о моих талантах. Я помню, согласно покивала я головой. Ох, так я вас смутил, пуще прежнего развеселился Му, заметив, видимо, что щеки у меня покраснели от всех этих бесед, будь они неладны. Мне попросить прощения или вы предпочитаете извинения другого рода? Мой уровень развития позволяет мне принимать словесные извинения, хотя что-то мне подсказывает, что к извинениям другого рода вы более привычны. А может, дело не в вашем уровне развития, а в отсутствии предложений? Это бы объяснило то количество желчи, что льется из ваших уст. С моим мозгом совокупляются чуть ли не каждый день все, кому не лень, так что от отсутствия предложений я, поверьте, не страдаю. А тело за ненадобностью пылится в кладовке? Обидно, наверное. Кажется, этот раунд я проиграла. Грянувший со всех сторон громогласный смех намекнул мне на это. Даже сам Алексей смеялся. Какое же отстойное чувство. Ладно, ладно, признаю, урыл. Недовольно бросила я, сложив руки на груди, терпеливо ожидая, когда эта свора гиен насмеется вдоволь. «Я должен извиниться перед вами», отсмеявшись, сказал Му, «за то, что являюсь таким же мужчиной, как и все. Я бы тоже не прикоснулся к вам, даже пьяным в усмерть». И снова команда болельщиков радуется очередному голу, забитому их капитаном во врата соперника. Какая игра, какой матч, невероятно. Слушайте, у меня сарказма на всех не хватит такими темпами. Мне же еще в Синдорию потом идти. Я продолжала ждать, пока фонтан остроумия наконец закончится, при этом не сводила прямого взгляда с пошлого Фаналиса. Хотя уверена, что он не пошлый, а обыкновенный великовозрастный придурок. «Вы закончили?» – деловито поинтересовалась я. «Пожалуй, да», – насмешливо улыбнулся Му Алексей, видимо, решив пожалеть меня, мол, хватит с нее, и мне бы вторить этому порыву, но черт возьми, а что так быстро? Гаденько улыбнулась я с тем самым намеком. «Похоже, я тоже великовозрастный придурок, это удручает. Что там с инцидентом?» – задала я интересующий меня вопрос, пока мы снова не начали соревноваться в... прости господи, грязных намеках. «Ваше упорство, да в мирное русло», — покачал головой Му Алексей, не прекращая улыбаться. Хорошее настроение он себе обеспечил на весь оставшийся день. Рассказывать особо нечего. Более 25 лет назад принцесса Цицилия была похищена из дворца королем разбойников вместе с драгоценностями почившей императрицы, что хранились в сокровищнице. Много лет спустя принцессе удалось сбежать от него и вернуться домой, первой за всю историю. Но из-за пережитого ужаса она уже не была прежней. Всех подробностей я не знаю, внутренние дела императорской семьи не в моей компетенции, но император по совету леди Шахерезады принял решение отправить принцессу в храм для служения Богу. Это должно было помочь ее душе исцелиться. Там она и пребывает по сей день под неусыпной охраной стражи. Вау, ничего себе история. Так, минуточку, стоп. Похищена более 25 лет назад королем разбойников, судорожно разворачивая заранее сложенный портрет принцессы Цицилии, я уставилась на изображение светловолосой красивой женщины так, словно видела его впервые. А король разбойников-то черноволосый. Вот су-у-у-ка, ошарашенно выдохнула я вслух, заметив хмурый взгляд Му Алексея, тут же добавила, я не про принцессу, а она ведь не наследует трон империи, женщина и все такое. Сама она не взошла бы на трон, но согласно законам империи Рем, если бы вышла замуж не за правителя или наследника другого государства, и родила мальчика, то он был бы первым престолонаследником, как ребенок старшего из детей императора, а уже после него шел бы принц Нерва. Если брак заключен с представителем правящей семьи другого государства, то мальчик стал бы наследником их трона. В случае рождения дочери эти правила теряют свою силу. Как вы сами сказали, женщина и все такое, хмыкнул Му Алексей, одним взглядом показав все, что обо мне думает. Но ее, разумеется, в будущем ждал бы политический брак, либо как внучку нашего императора, либо как дочь другого правителя. Ну а я, Я еще раз посмотрела на портрет принцессы и просто охуела от осознания. «Ага, спасибо», словно пребывая в каком-то тумане, обронила я, направляясь к выходу, хотя зачем, непонятно, могла бы с места телепортироваться, но ноги сами начали движение, пока не наткнулись на оставленный на полу свиток. Я, кажется, что-то забываю, что-то очень важное, что-то вылетело у меня из головы, связанное с этим свитком. Не могу вспомнить. Точно, Барбатос, я же обещала его вернуть, а сама собиралась вот-вот ретироваться. Подойдя обратно к Алексию, я вытащила из кольца меч-сосуд с Барбатосом и отдала его Фаналису. Неловко вышло. Думал, так и уйдете, усмехнулся Фаналис, принимая обратно оружие. Мы посетим собрание. Вот счастье привалило, кисло улыбнулась я, покидая это светское общество. Запасы сарказма пока еще позволяли мне эту шутку. Эх, старая добрая Синдория, райский во всех отношениях остров. Наверное, впервые мне здесь неуютно. Будучи в Балбадде, думала, что надо пережить только Кайнайму, а тут можно сказать, отдых ждет. Да вот только ничего подобного, здесь будет сложнее всего. С теми двумя меня хотя бы ничего не связывало, а тут остаться беспристрастно или просто послать всех по всем известному адресу не то, что не получится. Но будет сложнее, да и желания особого нет. Поссориться всегда успею, мой план на все случаи жизни. Именно сейчас навалилось ощущение, словно прошло не 2-3 месяца, как я была здесь в последний раз, а 2-3 десятилетия. Я решила сначала подойти к воротам дворца, прежде чем появляться внутри. Ситуация непростая, даже у моей наглости есть пределы, а появиться из воздуха в своем привычном амплуа самопровозглашенного комика, раздражая своим несерьезным поведением людей, которым явно не до шуток, не лучшая из идей. Хоть и оправдываюсь постоянно, что служила Арбени по своей воле, но все равно меня не оставляет небольшое чувство вины, легкое, ненавязчивое, но оно есть. И вероятнее всего оно связано и не с Арбой вовсе. Это ощущение похоже примерно на то, как я себя чувствовала, когда впервые вышла к членам сопротивления после возвращения памяти. Вроде и я, но немного другая, не совсем та, которую знали они. Вы, то ли узнал меня лично, то ли из слухов один из стражников. Второй же, старше лет на 10, молча осматривал меня с головы до ног на предмет возможной угрозы, но взгляд его был не менее удивленным, чем у первого. Я хочу поговорить с кем-нибудь из 8 генералов или его величеством. Сообщите, пожалуйста, обо мне. Мне не хотелось, чтобы голос звучал так, словно я пришла с повинной, но это вышло вне зависимости от моего желания. «Ждите здесь, я доложу о вас», — произнес второй стражник, что был постарше. Повернувшись к своему сослуживцу, обратился уже к нему, не спуская с нее глаз, но не позволяя никому провоцировать ее или вступать в открытый конфликт. Кивнув друг другу, один стражников направился во дворец, второй же смотрел на меня, внимательно следя за каждым действием, даже за тем, как я дышу. Меня удивило то, что здесь не пришлось ни с кем припираться, слушать кучу оскорблений, хотя синдарийцы были насторожены по отношению ко мне не меньше, чем стражники в Балбадде или Фаналисы в Римана, или мои придурки на острове Королей. Не ожидала, отвыкла уже от человеческого отношения. Ожидание тянулось на удивление легко. Это была возможность для меня собраться с мыслями, с духом, продумать несколько фраз, которые наверняка хочу сказать им или ему, смотря кто соизволит со мной говорить. «Вам помощь», — раздался за моей спиной спокойный мужской голос, довольно-таки молодой мужской голос. Обернувшись, я увидела незнакомого мне парня. На вид ему чуть больше 20 лет или около того, волосы у него чуть отросшие и черные, исключением была одна белоснежная прядь, которая падала ему на лоб, но главным украшением были зеленые глаза. Я когда-то давным-давно читала, что зеленый – самый редкий цвет глаз у людей, правда информация эта была аж с того мира, который третья планета от Солнца, но, и к чему я вообще об этом сейчас думаю? «О, это вы?» – кивнул сам себе странный флегматичный парень, выражение лица которого было самым расслабленным и пофигистичным из всех, что мне когда-либо приходилось видеть. «Мы знакомы?» – слегка растерялась я. «Лично, нет, но я слышала вас, в том числе от своего учителя, и пару раз видел, когда вы были во дворце. Честное слово, я не помню этого парня. Кто он? Могу я узнать?» Вежливо начала я, чувствуя себя максимально неловко перед незнакомым человеком, который меня вроде бы знает. «Джанвар, помощник главного лекаря, не дожидаясь вопроса, представился парень, покрепче прижав к себе небольшой сверток, завернутый в пергаментную бумагу, который держал до этого. Ну как представился, назвал свое имя и почесал лохматую чернобрысую голову. Я помню главного лекаря Синдории, это тот милый дедушка, который спас мою шкуру, когда я объелась отравленных ягод и чуть не отправилась на тот свет. Не знала, что у него есть помощник. Приятно познакомиться, мягко улыбнулась я. Меня зовут Мэдисон, я знаю, снова опередил меня юный, не по годам флегматичный лекарь, едва слышно шмыгнув носом. Необычное имя, само запомнилось, а он милый. Есть какое-то очарование в этой его ленивой, малоэмоциональной манере. Да, Мэдисон, но можно звать и Тиса, это имя более привычно для здешних мест. Согласно промычал он. Согласен, так привычнее. Господин Джанвар, решился-таки нарушить нашу милую беседу стражник. Лениво отозвался молодой лекарь, без особого желания повернувшись к солдату. С этой женщиной лучше не разговаривать, пока его величество не вынесет свой вердикт. Как можно деликатнее намекнул он нам обоим на весьма неделикатные обстоятельства. Точно, запамятовал. Нельзя так нельзя. И равнодушно пожал плечами. Вот и весь его ответ. А у меня, кажется, только что появился новый краш. Шучу, конечно, но лекарь Джанвар мне очень понравился. Почему-то я думаю, что в иных обстоятельствах мы смогли бы подружиться, несмотря на совершенно разные, но одинаковые в своей специфичности характеры. «Проходите, вас уже ждут», — вновь заговорил все тот же стражник, обращаясь к Джанвару, на что парень в ответ кивнул. И проходя мимо меня, не скосив на меня взгляд, направляясь прямиком к воротам, Джанвар, как само собой разумеющееся, произнес: «Мне тоже». «Что?» — только и успела я спросить, когда он уже прошел за ворота. «Приятно познакомиться», — так же лениво, как и до этого бросил он, посмотрев в мою сторону через плечо. И прежде, чем ворота за его спиной захлопнулись, я успела уловить, как один уголок его губ приподнялся, превращаясь в еле заметную улыбку. Я же осталась ждать своего приглашения, мысленно спрашивая себя, что вообще сейчас произошло. Это было довольно мило, аж улыбнуться лишний раз хочется. Ожидание не продлилось долго, ворота снова открылись и из них выбежала слегка запыхавшаяся, но на редкость серьезная Емурайха. Настороженность во взгляде и в каждом действии говорила сама за себя. «И вправду ты», — выдохнула волшебница, выставив перед собой посох. «Нет, не чтобы атаковать. Скорее, чтобы защитить себя в случае моей атаки. Зачем ты пришла в Синдорию?» «Здравствуй, Емурайха», — поздоровалась я, постаравшись вести себя как приличный человек. «Я здесь, чтобы поговорить и передать послание от Аладдина». «От Аладдина?» Глаза волшебницы чуть округлились, а руки чуть опустили посох. «То есть это ты? Действительно ты?» «Да», — улыбнулась я, умиляясь ее растроганному личику. «Мне помогли. Сейчас я полностью за себя отвечаю». К моей огромной неожиданности раздался тихий короткий всхлип со стороны Емурайхи, которая словно не по своей воле сделала один дерганный шаг ко мне, но тут же остановилась. Хотела обнять меня, а о, это так мило, но остановила себя. Предполагаю почему. Без вердикта короля его подчиненная не может снова стать друзьяшками с той, кто считается приспешником врага, то бишь сам является врагом. Они сильно злятся, задала я, наверное, самый тупой вопрос на свете. Ответ очевиден, но маленькая провинившаяся девочка во мне требует спросить об этом. Дело не в злости, покачала головой Емурайха. Они, мы больше не доверяем тебе, не можем, ты ведь сама понимаешь все, угу. В принципе это было очевидно, глупо разводить трагедию, а выслушать меня сейчас они могут, готовы, хотят, будут, согласны, да. Я должна была убедиться, что ты, это действительно ты, и пришла сюда не по приказу Альсармин. И как, убедилась, после вопроса насколько сильно мы злимся на тебя, отпали последние сомнения, улыбнулась волшебница. Только ты могла спросить такую глупость в подобной ситуации. КХМ, ну да, парировать нечем. Поставила на уши весь мир, заставив всех чуть ли не военное положение объявить, и тут-то вы сильно на меня злитесь, нет, черт возьми, слегка понервничали и все. Умею я задать нужный вопрос в нужной ситуации. Ой, сарказм, дружочек, ты ли это? Я думала, уровень Синдория мне придется проходить без тебя. Идем, позвала за собой волшебница, направившись во дворец. Уверена, несмотря на все произошедшее, все жаждут этого разговора. Он необходим всем нам, и тебе, судя по твоему лицу, тоже. Ему Райха, у тебя нет заклинания, чтобы не выглядеть побитой собакой, узнаю тебя, хохотнула волшебница. А еще у меня к тебе личная претензия по поводу того, что ты нагло игнорируешь все мои защитные барьеры вокруг Синдории, появляясь в стране с такой легкостью, словно на рынок пришла. Пожалуй, сейчас я сделаю вид, что внезапно оглохла, а по губам читать еще не научилась. Башня Белого Овна – административное здание, в котором работают государственные служащие. В большом зале на первом этаже Его Величество и служащие проводят собрания каждое утро. Здесь же король дает аудиенции. Когда-то дорога сюда была мне строго-настрого закрыта. Позже мне удалось пробраться сюда пару раз по очень большому блату и только для того, чтобы сначала передать кому-то послание нулевой важности, а потом попасть в рабство к Джафару с его нескончаемой работой. Тогда я изреклась никогда не предлагать свою помощь с государственными делами ни его величеству, ни Джафару. И вот я здесь как почетный гость, точнее, как почетный преступник, дело которого будут выносить на обсуждение, а в конце ждет вердикт главного судьи, роль которого исполняет Синдбад, мужчина, которому, я уверена, хватит благородства не приплетать личную месть. Прокурором для меня сегодня выступает Джафар, на скамье присяжных, остальные генералы Синдории, адвокатом будет. Адвокат, адвокат, неужели во всей стране нет ни одного человека, кто за меня бы заступился? Обидно вообще-то, я стояла за небольшой трибуной, видимо здесь излагают суть своего прихода люди, которые пожаловали на аудиенцию к королю, и, пряча за ней свои опущенные руки, нервно перебирала пальцами, то сцепляя их в замок, то слегка впиваясь ногтями в подушечки, чтобы успокоиться, то вообще елозила ногтями одной руки по ногтевым пластинам другой. Волнуюсь, меня напрягает эта тишина, ощущение, словно сидишь на экзамене с преподавательской комиссией, один обдумывает максимально каверзный вопрос, который наверняка испортит тебе будущее, а остальные находятся в ожидании кровавого зрелища и свежего мяса. И даже Масрур, который молча стоял за правым плечом короля, был в их числе. Несмотря на то, что я к нему всегда была расположена, после знакомства с корпусом фаналисов, стоит подумать и присмотреться к молчаливому Масруру, прежде чем распахивать свои объятия, которые ему, возможно, никогда особо не были нужны. Я бы даже рискнула охарактеризовать его поведение как ему похуй на меня. Вряд ли, конечно, милый Масрур на самом деле настолько жесток и холоден, это я себе всякого надумываю, просто его сдержанность по отношению ко мне иногда действительно заставляет ошибочно подумать, будто ему все равно на меня. Но это же не так, не так ведь, Масрур? Фаналис перехватил мой взгляд и молча отвернулся, словно не знает меня, будто наяву услышала треск своего разбившегося сердца. «Скажешь что-нибудь?» – раздался строгий голос Его Величества. Вот он как раз был сегодня председателем комиссии, который должен задать каверзный вопрос. И я понимала, что этот вопрос – мой шанс исправить ситуацию хоть чуть-чуть, сделать ее лучше, дать первый толчок к потеплению отношения ко мне. Я, что сказать, что мне сказать, хотя бы на тему чего, с чего именно начать? Ракусё, волшебный ковер, Альматаран, Ренгёкуин, лабиринт Гасион, артефакты подчинения, что? Это я съела последнее красное яблоко в твоей вазе с фруктами. Получается больше 2 месяцев назад. Блять, серьезно? Я не знаю, от кого именно раздался смачный шлепок ладонью по лбу, но этот звук сейчас был моим криком души. «Вот оно что», — всепонимающе произнес Синдбад. «А я-то думал, что заставило тебя покинуть Синдорию более чем на 2 месяца без предупреждения. Оказывается, чувство вины из-за яблок, красных, ядовито», — добавил он в конце. «Ладно, ладно, я поняла, чего ты язвишь. Я ведь жутко взволнована. Неужели нельзя проявить немного человечности?» «Мэдисон», — раздался беспощадный голос Джафара, на которого я даже смотреть боялась. «Это высшая лига, я такое не вытяну». Джафар действительно уничтожает взглядом и аурой воспитателя-надзирателя, даже если совершенно не собирался этого делать. Чем больше ты расскажешь сейчас, тем лучше для всех закончится этот разговор. Если все происходящее для тебя не пустой звук, если ты нас хоть немного уважаешь, будь серьезна сейчас и скажи все как есть. «Просто начни», — раздался голос Шаркана, сидевшего со сложенными на груди руками. Он не улыбался и не был настроен примерить на себя роль моего защитника, но мне казалось, что он готов будет поддержать меня и помочь разговориться, если у меня будут какие-то проблемы с повествованием. То, когда я пропала, это произошло из-за создания ковра самолета. Я им, можно сказать, слишком много фантазий вложила, когда создавала артефакт. Есть одна детская сказка, в которой ты действительно думаешь, что сейчас для этого время. Раздался громкий и низкий, а в таком сочетании очень даже пугающий голос дракона. Мотив – одна из важнейших составляющих любой истории. Могу ограничиться лишь перечислением действий, если вас интересуют только они. Я создала ковер-самолет, и он унес меня в лабиринт, из которого я не могла выбраться, провела там 2 месяца, пока меня не вытащил оттуда друг. Конец первого тома. Потом меня поймали Альсармин, нацепили на шею магический ошейник, Хакурю приперся с гражданской войной и получил по щекам за такую наглость. Конец второго тома. Третий том. Мою шикарную задницу вытащили из чужих лап, нагло вцепившихся без разрешения. Я очнулась, и у меня 6 детей, которых надо учить, а маги-отшельник взял в привычку играть со мной в семью. 6, потому что я приплела еще и Тита Алексия. Не потому, что его действительно надо чему-то учить, а потому что он решил не отрываться от коллектива и тоже сел мне на шею. А еще я сегодня перекидывалась с Рыном Кайном и Алексием похабными шутками про члены. Все, конец. Прости, что? Воскликнул Джафар. Ему, видимо, никогда не доводилось вести с теми 2 столь высокоинтеллектуальные дискуссии. По-твоему, сейчас подходящее время для всего этого? Разгневался дракон. Клянусь, Каэн вправду втирал мне про члены императорской семьи. Угорал и я, говоря при этом чистую правду. У меня была примерно такая же реакция, как у Джафара, когда я услышала все это от него. Брешишь, не мог Рен Каэн такое сказать, начал спорить Хинохоха, хотя у самого тоже губы подрагивали. Хватит, слегка повысил голос Синдбад, призывая всех заткнуться до его позволения открывать рот. Рассказывай, как все было, обратился он уже ко мне. В подробностях, со всеми своими сказками и прочей ерундой. И какого черта ты вообще забыла у рынка и на ему Алексия? Слушайте, простите, конечно, но я его тресну сейчас. Только вывели беседу на нормальный тон, и вот пожалуйста. Ладно, спокойно. Вдох-выдох, вдох-выдох. Итак, я должна пересказать краткую версию сказки об Аладдине, избегая любых имен, и описывая все максимально абстрактно и непонятно. Есть одна детская сказка, в которой главный герой находит волшебного джинна. Так, теперь как описать пещеру чудес? Путь к нему лежал через множество ловушек и опасностей, которые поджидали смельчака в пещере, где находился джинн. Преодолеть их и найти верное направление он смог благодаря волшебному ковру-самолету, который нашел на пороге пещеры. Все, на этом можно заканчивать краткий пересказ сказочек. Именно ее я и вспомнила, когда увидела на рынке тот ковер. Это была всего лишь шалость. Мне хотелось забавы ради превратить его в ковер-самолет и летать на нем, почувствовать себя героем сказки из детства, не больше. Но занимаясь магическими формулами, я задней мыслью вспоминала сказку, и некоторые условия перенеслись с помощью магии. Когда все было готово, ковер-самолет унес меня сквозь ловушки и опасности в 11-й лабиринт прямиком к волшебному джинну, освободив только в сокровищнице. Выбраться я не могла. Перемещение работало только в пределах лабиринта, оказаться снаружи не получалось, а заключить контракт с джинном тем более, я же волшебник. Ситуацию спас мой друг Ксантос, который по счастливой случайности уже некоторое время искал лабиринт. Его нашел ковер-самолет и также проводил до сокровищницы, тем самым не дав помереть от одной из ловушек, потому что этот дурак в одиночку приперся. Он заключил контракт с джинном, и мы оба смогли выбраться. Я знала, что в лабиринте время течет иначе, но прошедшие 2 месяца все равно стали неожиданностью.